Агнеш и Анастасия. Глава первая. Гонец прискакал в Киев рано утром. Великому князю это понравилось. Выходило, что гонец скакал ночь, и значит, службу свою исполнял с рвением. Ярослав велел явиться гонцу немедля. Вестей из Венгрии он особенно ждал. Симон, давно обрусевший варяг, предстал перед князем запыленным и усталым. «И дома не был еще?» — спросил Ярослав, кивнув слуге, чтобы налил Симону вина. «Нет, княже, воинов отпустил и сразу к тебе». С поклоном он принял вино и выпил, и оно заметно вернуло ему сил. «До границы добрались благополучно», — рассказывал Симон. «Я проводил Андрея с братьями до Унгвара, где мост через реку Унг. А там уже его ждал епископ Кальман с воеводами и воинами. Мы в Унгваре переночевали». «Как епископ встретил Андрея?» — спросил князь. «Встретил с почестями, подобающими королю», — отвечал Симон. «Епископ и воевода Антал до ночи рассказывали Андрею о положении дел, и я был при сем». Симон поглядел на князя, Ярослав молчал, и это значило, что следовало продолжать. «Все епископы и шпаны комитетов, по-нашему посадники, все замковые люди и удворники, и сервы рады бегству короля Петера и приезду Андрея, которого они зовут Эндре. Слушая епископа, я убедился, как Петер сумел досадить народу своей любовью к Генриху и германцам. Все венгры восстали против него единой силой, и также все едины в желании присягнуть на верность Андрею». Симон снова умолк. Давний опыт службы подсказывал ему, что, молчаливо слушая доклад, князь ждет в нем чего-то главного, более всего его интересующего, но чего именно, Симон пока не мог уловить. «Ты можешь спросить, княже», — осторожно попытался Симон нащупать княжеский интерес, — «не смущает ли венгров, что Андрей 12 лет не был на родине и, живя на Руси, почти забыл мадьярский язык?» Ярослав же в ответ только качнул головой, и Симон тотчас подтвердил. «Да, и именно поэтому, как я понял, епископы призвали Андрея. Он не замешан в распрях последних лет. За это они ему даже веру по православному обряду готовы простить». «Но вот что я еще понял, княже, слушая епископа и воевод», — чуть помолчав, прибавил Симон и увидел, что глаза князя осветились, наконец, вниманием. «Что же ты понял?» — спросил Ярослав. «Что трудно придется Андрею на престоле, ибо Петр изгнан, а межеусобицам не видно конца. Некий Вата, человек из оброченных либертинов, собрал большое войско подлого люда, кои тоже недовольны были Петером, и они много помогли в победе над ним, но Петр в изгнании, а кровь продолжает литься. Вата не распустил свое войско, а напротив приумножил. И вот, что требуют они от нового короля. Казнить всех епископов, попов и сборщиков десятины, равно как и всех германцев, отменить налоги, разрушить храмы и вернуться к поклонению языческим богам». Ярослав задумался и покачал головой. Сообщенное опечалило его. 50 лет как Стефан Святой крестил венгров», — произнес Ярослав. «Уже и дети язычников имеют внуков». «Но сатана не дремлет», — в тон ему отозвался Симон. «Я сам видел свежие капища, где изваяна из дерева голова оленихи. Язычники считают ее прародительницей венгров и приносят ей жертвы. Тьма, княже, еще силена над этой страной», — заключил он с искренней горечью. Ярослав задумчиво и неподвижно сидел в своем кресле. Наконец, словно вспомнив о Симоне, поднял голову. «Ты устал с дороги», — сказал он. «Ступай и порадуй жену возвращением. Вот тебе за честную службу». Князь открыл ларец на столике рядом с креслом и, достав кошель, протянул Симону. Тот, приняв его, низко поклонился. Аудиенция, как называют это приезжие греки, была закончена. Выпрямившись, Симон направился к двери. «Постой!» — услышал он голос Ярослава и тотчас, словно ждал этого оклика, обернулся. «Ты забыл сказать, как Анастасия перенесла дорогу? Ведь в ее чреве наследник этого престола». «Прости, князь!» — Симон снова склонил голову. «Я полагал лишним утруждать твое внимание рассказом, как любовно Андрей опекает жену. Думаю, наследник родится здоровым и сильным». «Дай бог», — молвил князь и жестом отпустил гонца. «Теперь окончательно». И тот, идя полутемными сенями, с удовольствием думал, как он правильно ответил князю на правильно заданный, все время разговора мучивший старика, главный вопрос —